Он быстро шагал по коридорам, наплевав на предписанное этикетом королевское достоинство, требовавшее не идти, а выступать. Поднялся по лестнице, прыгая через 3 ступеньки. Усатые верзилы в клетчатых юбках расступились заранее, едва завидев его издали. И Сварог прям-таки выскочил на крышу под открытое небо. Его догадка подтвердилась полностью. Посреди крыши стоял прекрасный ему известный драккар императрицы в окружении 6 машин серебряной бригады. И повсюду, куда ни глянь, торчали в напряженных позах стрелки, означенные бригады, держа наготове свои хитроумные пушки. Сварог моментально прикинул: 6 драккаров, не менее 40 телохранителей, практически весь личный состав серебряных. Меры безопасности чрезвычайны. Что опять стряслось? Девушка в дорожной дворянской одежде двинулась ему навстречу. Мгновенно испарился облик наваждения, фальшивая личина. Гостья, как уже стало ясно, оказалась юной императрицей. Он не успел ничего сказать, как-то отреагировать. Яна схватила его за руку и потащила к своему драккару. Оторопевший Сварог дал себя запихнуть в машину, устроился на сиденье и вопросительно посмотрел на Яну, выглядевшую усталой, осунувшейся, даже такой, готовой заплакать, что ли. — Случилось что-то? — спросил он осторожно. — Да, на островах Гуламан. — Это где такие? — искренне удивился он. — Что-то не припомню. — Я тоже с трудом вспомнила, — сказала Яна, устало глядя перед собой. — 30 крохотных необитаемых островков на полночном полюсе. Никому не нужные голые скалы вдали от морских путей. Короче говоря, сегодня ночью один из островков был уничтожен ядерным взрывом практически начисто. Взрыв наземный, мощностью примерно в 15 мегатон. Есть запись службы наблюдения. Посмотришь? Сварог кивнул, молча, не находя слов. Яна коснулась пульта, и на лобовом стекле вспыхнул экран. Качество записи, конечно, было фантастическое. Сварог словно видел сейчас над ночным океаном на высоте пары лиг и смотрел, как внизу вспыхивает нестерпимо яркая точка, разбухает, превращаясь в неотвратимо растущий холм желто-багрового пламени, исполинским грибом несущегося в небеса прямо ему в лицо. Гриб резко отпрыгнул влево, это, надо полагать, резко сместился в правый летающий объект, с которого вели съемку, и разбухающий растущий гриб поднялся выше уровня глаз наблюдателя, все выше и выше, клубя с пламенным шаром, кутаясь в облака тяжелого черного дыма, распространяя сияние, пульсирующие, зловещие, адски горячие, несомненно, но на вид отчего отказавшиеся холодным, как лед. — Вот так, — сказала Яна, — классический ядерный взрыв. — Примерно с этого момента я сама наблюдала, как он растет, уходит в стратосферу. — Ты? — Ну да. Понимаешь ли, взрыв случился как раз в то время, когда Кел и Нир стоял над полночным полюсом. Автоматика моментально подняла тревогу, отвела замок в сторону, тут же включили защитные поля, так что никто не пострадал. Вообще вреда от него не будет и земле. Места совершенно безлюдные, от излучения ударной волны никто не пострадал. Образовавшееся радиоактивное облако перехватили и обезвредили корабли Магистериума. — Прах меня побери, — сказал Сварог. — Ты изъясняешься, как заправский специалист по ядерной физике. Ничего удивительного. Пришлось кое-что изучить в лихорадочном темпе. Ядерная энергия считается позавчерашним днем, но все архивы сохранились. Она посмотрела Сварогу в глаза. — Это не природный феномен и не магические забавы. Вообще-то так с самого начала думали, но некто особо позаботился, чтобы мы

Всегда кому-то удается уцелеть, и он начинает думать о мести. А случается еще, что оппозиция, пусть и изведенная под корень, становится примером для других, которые ради совершенно других целей начинают пользоваться теми же методами. Тут главное показать пример. Развитая техника — это довольно сложное устроение общества, что, в свою очередь, означает существование многих групп с самыми разными интересами. «Ну да», — сказала Яна, — «эксперты примерно то же самое говорят. Создали массу теоретических моделей, играют в стратегические и тактические вероятности, так что перестань, пожалуйста, гадать. Все равно экспертов ты не переплюнешь. А теории меня сейчас совершенно не интересуют. Сейчас нужна практика, а вот практических вариантов никто мне и не смог не то что обосновать, но даже предложить. Чисто абстрактные рассуждения о нашей неимоверной мощи, о том, что мы при нужде без особых хлопот сметем не то что континент, а всю планету, облако пыли на орбите от нее оставим». Сварог внимательно посмотрел на нее. «А ты-то сама готова отдать такой приказ, чтобы от Талара осталось лишь облако пыли?» «Ни в коем случае», — сказала Яна, не промедлив нисколечко. «Разве что в случае какой-то невероятно глобальной, страшной угрозы, когда и в самом деле встанет вопрос либо всему миру уцелеть, либо планете погибнуть. Пока что я такой угрозы не вижу. В конце концов, против нас ядерное оружие бессильно. Любая ракета будет перехвачена, а подводные лодки... Через пару недель, когда начнут работать новые станции слежения, мы сможем их засекать». «Вот именно для вас», — подумал Сварог. «А для всех остальных?» Он представил ядерный гриб во всем своем смертоносном великолепии, растущий на дровенной или клойном. Ему стало ясно, не по себе. «Ты их еще не нашел?» — спросил Яна. «У себя в Хельстаде». «Я тебе, по-моему, никогда не врал», — сказал Сварог. «Не нашел. Теоретически понятно, что они где-то под Хельстадом. Можно даже примерно определить район, неподалеку от Ронорской границы. Если их вертолеты смогли выбраться на поверхность, значит, существовал достаточно удобный выход. Но сомневаюсь, что он сейчас открыт. На их месте после боя и всего последующего я бы такой проход подорвал и завалил. Вряд ли им это не пришло в голову. Ищу, ищу. И безуспешно. Слишком многое в Хельстаде, как оказалось, было замкнуто на моего покойного предшественника. Хранилось исключительно у него в голове. А ваша техника там не сработает. И опять-таки не знаю почему. Но ничего. Я их найду. Я им никогда не прощу Делию. У меня свои счеты. Можно тебя спросить? Против меня что, всерьез скопают? Яна горделиво выпрямилась, сказала с прекрасно знакомой уже Сварогу горделивой спесью. Главное, чтобы тебе доверяла я. Я тебе доверяю. Следовательно, всех остальных можно не принимать в расчет. И мало того, хочешь выслушать неожиданное предложение? Ну? Мы об этом уже говорили когда-то, но на уровне допущений. Теперь вопрос стоит крайне серьезно. Я все обдумала, тщательно и всерьез. Как ты посмотришь, если я тебя сделаю канцлером, а также, если можно так выразиться, всем остальным? То есть, я тебя назначаю чем-то вроде сатрапа и тирана, — сказала Яна серьезно. Ты подчиняешься только мне, а сам командуешь решительно всем, армией, 8-м департаментом, администрацией. «А прежних куда?» — усмехнулся Сварог. «На почетную пенсию». «Лихо. И, между прочим, вполне реально. Ты же помнишь, как я пару месяцев назад упростил управление империей. Все теперь замкнуто на десяток человек. Канцлер, Гаудин, еще несколько. Гвардии Серебряная бригада выполнят любой мой приказ. Ты будешь... Ну, назовем вещи своими именами. Диктатором ты будешь». «А зачем?» — тихо спросил Сварог,